Гренада Кириллу Холодковскому. Посреди зимы вода в этом светлом фонтане тепла, а летом она холодна, как лед. В Мадриде об этом театре мало кто знает. Находится он в тихом районе старого города, на улицах Святых Кузьмы и Демьяна. Шум соседней улицы Аточи сюда не долетает. На двери висит эмблема мхатовской чайки. За дверью маленькая проходная комната. На ее стенах портреты Чехова и режиссера Андрея Лобанова, афиши гоголевской «Женитьбы» и чеховской «Палата номер 6» на испанском языке. За проходной комнатой дворик со стенами, увитыми диким виноградом, с пальмами в катках. Из дворика тяжелая железная дверь ведет в зрительный зал, видимо, переделанный из бывшего склада. В этот вечер в зале сидело десятка-полтора зрителей. Шла женитьба. Подколесин лежал на диване, за сценой протяжно пел петух, и звонили к заутрене. Потом Подколесин звал слугу Степан и съедал яйцо, запивая рюмкой водки. Агафья Тихоновна, гибкая, стройная испанка с бархатно-черными глазами, танцевала цыганочку, эх, раз, еще раз, и гадала на ромашке, любит, не любит. Оказывается, в этом городе, среди каменистой Кастильской пустыни, растут ромашки. Когда женихи, в том числе яичница, ушли, а Подколесин, не найдя своего сомбреро, выпрыгнул в окно, на сцене в одиночестве осталась покинутая невеста в подвенечном платье. Свет гас, оставляя освещенным только ее лицо, огромные печальные глаза и горькие складки у раскрытого в немом крике рта. После спектакля Анхель Гутьеррес, режиссер театра, сказал: «По традиции, Агафья Тихоновна — это перезрелая купчиха, мечтающая выйти замуж, а Подколесин — старый холостяк, которого на силу уговорили жениться, а он сбежал в последний момент. А ведь это трагикомедия, смех сквозь слезы, как все у Гоголя. Как он понимал Россию, русский характер, всю эту нерешительность и нелепость, бессилие всей этой огромной силы. А сейчас кто-то удивляется русским проблемам. Да они все оттуда, из Гоголя». Анхель говорил со мной по-русски. Мы шли в бар по узкой мощеной камнем улочке. Я смотрел вверх на балконы с литой чугунной решеткой и с высокими, похожими на двери, окнами, прикрытыми складными деревянными ставнями. Заметив, как я разглядываю балконы, Анхель сказал: «Когда я вернулся сюда из России, я поставил пьесу Тирсе де Молина «Балконы Мадрида». Как давно это было?» Он вырос в Пинтуэлесе, в маленькой астурийской деревушке. Дома здесь стояли вдоль горного ущелья. По дну ущелья протекала речка. Шестилетний Анхель был под паском у хромого Мариано. Они пасли овец высоко в горах, где начинался низкорослый сосновый лес. А еще выше лежал снег. Он не таял до начала апреля. В дни фиесты Анхель и Мариано подрабатывали в деревенской церкви, звонили в колокол. Анхелю было 6 лет, когда началась гражданская война. И он не знал, что его колокол звонит по отцу. Отца убили в первые месяцы войны. Когда Анхеля увез пароход, в деревне осталась мать. Было это в начале 1938 года. В Гавре Анхеля вместе с сотней других испанских детей пересадили на советский пароход и привезли в Ленинград. Началась новая жизнь. Анхель никогда не видел больших городов. А тут вдруг Ленинград, интернат на Васильевском острове, разлив Невы, белые ночи, пустынные набережные на рассвете, дворцы. Жизнь в интернате была дружной и веселой. а главное — сытный. Анхелю казалось, что его давно здесь знают, что его ждет прекрасная и радостная жизнь, и она будет длиться долго, всегда. Со всех стен, в интернате и на улицах, на него смотрело лицо человека с усами и доброй улыбкой, лучиками разбегавшейся от уголков глаз. Чем-то это лицо напоминало ему их соседа в Пинтуэлисе, старого Хосе Луиса. Хосе Луис был простой сапожник и к тому же пьяница. Ходил слух, что он убил парня из соседней деревни во время пьяной драки, и мать говорила, что он никогда не ходит на коммунидат в церковь. А человек на портретах, и теперь он знал это точно, освободит Испанию от фашистов и сделает всех людей на свете свободными и счастливыми. В интернате они учили русский язык, пели, танцевали и рисовали. Часто ездили с концертами к шефам на Кировский, в ленинградские школы. А шеф из Кировского привозили им подарки, пакеты с явскими апельсинами, белорозовой пастилой и конфетами Мишка. К тому времени прошлое стало забываться, но острый апельсиновый запах еще тревожил его память. Способностями Анхель выделялся, был музыкален, хорошо пел и рисовал, любил стихи. Вместе со всеми Анхель пел «Эх, хорошо в стране советской жить! И если завтра война?» Но особенно ему нравилась песня, которую хор пел медленно и торжественно. «От края и до края, по горным вершинам, где горный орел совершает полет». Горы Анхель помнил хорошо. Помнил и горных орлов, арконов, подолгу висящих над головой и высматривающих добычу. И он верил, окажись человек, о котором пелось в песне в Испании, он не позволил бы фашистам убить отца. Однажды в библиотеке Анхелю попалась на глаза книжка стихов Михаила Светлова. В ней он нашел «Гренаду». Софья Павловна, пожилая учительница литературы, одетая в одну и ту же старую, застегнутую брошью блузку, объяснила Анхелю, что Гренада — это Гранада, город на юге Испании, что об этом романтическом городе в предгорьях Сьерра-Невады мечтали и писали многие писатели — Пушкин, Толстой, Гюго. Анхель никогда не был в Гранаде. Один только раз он съездил с отцом в Бильбао, город на севере, в стране басков. Светловская Гренада волновала его. А чем? Он не мог бы объяснить словами. Он часто читал эти стихи в концертах. И чтение испанского мальчика, еще не овладевшего русской речью, трогало людей в зале. Мы ехали шагом. Мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собой в седле. Он пел, озирая родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя! Софья Павловна руководила его чтением. Анхель, среди прочего, прочел по-русски Сервантеса, пьесы Лопе де Вега, стихи Лорки. Эти книги Софья Павловна приносила ему из дома, а Дон Кихота она подарила ему на день рождения. Она стала заниматься с ним отдельно, читала ему русские стихи, объясняла произношение. Однажды в класс на урок литературы пришел незнакомый молодой человек в косоворотке и объявил, что будет вести у них русский язык и литературу вместо Софьи Павловны. Судя по трубке, которую он курил, и синим якорькам на обеих руках, молодой человек еще недавно служил во флоте. Отвечая на вопрос Анхеля, он сказал, что Софья Павловна у них больше не работает. Кто-то из русских ребят сказал Анхелю, что у Софьи Павловны арестовали сына, а ее выселили из Ленинграда за дворянское происхождение. В июне 41-го года интернат, как обычно, вывезли на дачу в Сестрорецк. Как-то утром, когда Анхель и ребята стояли на пионерской линейке, прибежала, запыхавшись, опоздавшая Нурия Делароса и объявила радостным голосом: «Гитлер напал на Советский Союз! Война!» Все, в том числе и вожатые, со страхом и изумлением посмотрели на нее. «Теперь Гитлеру конец, и мы скоро вернемся в Испанию», — сказала Нурия. Так оно и произошло в конце концов. Но ждать этого пришлось всю жизнь. Жизнь ребят круто переменилась. Полгода они прожили в блокадном Ленинграде. Потом интернат перевезли на Урал в МИАС. От этой поездки остались в памяти только бесконечно длинный поезд и таблички с надписью «Кипяток». В МИАСе Анхель начал ходить в школу. Стояли трескучие морозы. Анхелю выдали солдатскую шапку-ушанку, валенки и длинный не по росту ватник. Теперь испанские дети выступали в госпиталях. Анхель часто читал «Гренаду», стихи Симонова и отрывки из сказки Светлова. Сестры-хозяйки выдавали детям гонорар, печенье, сухое молоко и сало лярд. Анхеля санитары соблазняли спиртом. «Выпей, сынок, согреешься». Водка была дороже денег, ее пили все. Особенно трудно было после похорон. Ребячий оркестр играл на похоронах, и ребят звали на поминки. Анхелю казалось странным, что после похорон мало знакомые друг друга люди пьют водку стаканами и настойчиво предлагают ему. В его деревне в доме покойного собиралась только семья. Пили сидр или вино, как и положено за обедом. К водке Анхель не пристрастился. Может быть, из-за испанской породы, как он говаривал позже. В больничных палатах, где выступали испанские дети, было тесно. Стояло по нескольку десятков коек. На них, приподнявшись и держась за спинку кровати, лежали и слушали раненые. Вдоль стен стояли ходячие, кто на своих ногах, кто на костылях. Как-то, читая «Гренаду», Анхель увидел молодого паренька. Голова его высоко лежала на подушке, глаза были закрыты, светлые волосы прилипли ко лбу. В палате было так тихо, что слышно было только его частое дыхание до ворчания водопроводного крана где-то в углу. Анхель читал «Гренаду» и не знал, что пареньку, которого привезли накануне, осколком разворотило живот. Он песенку эту твердил наизусть. Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровск, и Харьков ответь. Давно ль по-испански вы начали петь? Скажи мне, Украина, не в этой ли ржи Тараса Шевченко папаха лежит? Откуда ж, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя! Он медлит с ответом, мечтатель хохол. Братишка, Гренаду я в книге нашел. Красивое имя, высокая честь. Гренадская волость в Испании есть. Раненый парень скрипел зубами от боли. Наконец, не выдержав, он застонал. К нему подошла сестра, сменила грелку со льдом и сделала укол. Парень затих. Анхель продолжал читать стихи. «Мы мчались, мечтая постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песни играл эскадрон, смычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя!» пробитое тело на землю сползло. Товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули: «Грена». Анхель читал стихи и смотрел на раненого парня, когда тот вдруг широко открыл глаза. Взгляд его бледно-голубых глаз был такой яростный, умоляющий. Анхелю показалось, что парень смотрит прямо на него. «Чего остановился?» «Читай», — сказал с кровати раненый с высоко поднятой перебинтованной ногой, привязанной к спинке. «Давай, давай!» — кричали Анхелю со всех сторон. «Да, в дальнюю область, в заоблачный плес ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя!» Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить, не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Дети еще выступали, когда парень умер. Анхель видел, как женщина-врач долго слушала его пульс, а потом накрыла простыней. Однажды во время концерта в госпитале к Анхелю подошла сестра и отвела его в палату, где лежал молодой генерал. Генерал лежал один в зашторенной комнате. У него не было обеих рук, а голова была забинтована, и видны были только глаза и сухие запекшиеся губы. Сестра сказала потом, что генерал был танкистом, и солдаты вытащили его из горящего танка. «Здравствуй, черноглазый», — сказал генерал. «Говорят, ты хорошо читаешь стихи. Я люблю стихи. Почитай-ка что-нибудь». И Анхель прочел «Гренаду». Генерал помолчал и сказал: «Хорошие стихи, ты здорово их читаешь. Ты ведь испанец?» «Я 2 года прожил в Испании, был ранен под Гвадалахарой. У вас там живет удивительный народ, гордый, сердечный. Я попал туда после академии, жизни еще не знал, вроде этого хлопца из Гренады. Мечтал о мировой революции, о свободной Испании. Объездил Испанию, много чего у вас там повидал. Правда, в Гренаде не был. А ты сам-то был в Гренаде?» «В Гранаде», — поправил Анхель. «Нет, не был. Мы жили на севере. Гранада от нас далеко, в Андалузии». «Ну, так уж и далеко». Лица генерала не было видно. И только по глазам и раскрытому рту Анхель понял, что он смеется. «Это в России все далеко», — сказал генерал. «И вот ведь какая штука! Вырос я в Москве, на Ордынке, в семье военного. В 35 лет уехал к вам в Испанию, а России так и не повидал. Вернулся из Испании в 38-м и загремел. Как бы это тебе объяснить? Ну, в общем, услали далеко. А потом война, да. Так как там в твоей Гренаде? Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Ты только подумай, у этого хлопца у самого ничего не было. Ни земли, ни хлеба, ни сапог. А отдал жизнь за крестьян из Гренады. А что, крестьяне там и вправду безземельные?» «Не знаю», — сказал Анхель. «В нашей деревне у каждого была земля и скот, а в Андалузии, не знаю, не был». «Ну, еще будешь. Ты молодой», — пообещал генерал.